Оказалось, что всю войну она так и протрубила в фотокорреспондентах, да и после войны тоже. Объездила всю страну, как и обещала, сделала много значимых, известных фотографий, и уже в 60-х была в большом авторитете среди всей журнальной и газетной братьи. Выставки у нее были персональные, не просто так, всесоюзная и зарубежная известность имелись тоже, ученики были верные и преданные, гордившиеся своей учительницей, в общем, у нее было все, что должен иметь настоящий мастер. Но замуж она так и не вышла, и от этого мне стало почему-то тяжело, и совсем тяжело сделалось, когда я листал снимки с ней, и вот на одном из них, там, где она сидела за своим огромным письменным столом, заполненным кучей бумаг, так вот там рядом, на книжных полках, на уровне ее глаз, я увидел свою фотографию, одну из тех, что мы делали с ней в этот, наверное, самый лучший и самый страшный для меня и, может быть, даже и для нее день. На том снимке я стоял, привалившись к лопасти винта и спокойно, немного рассеянно, но с небольшой улыбкой, как она тогда и просила, смотрел куда-то вдаль. Снимок был очень хорош, атмосферный, как она и говорила, я там получился как настоящий, но к сердцу моему подступил комок и перехватило дыхание. Справившись с собой, я нашел среди множества ее фотографий одну, самую близкую мне до моим воспоминаниям. Она там была в военной форме, и солнце также светило сквозь ее волосы, и улыбка была та же самая, и глаза те же, улыбчивые и полные жизни. И вот эту фотографию я сохранил себе как талисман и распечатал ее, попутно поддавшись на уговоры нейрокомпа улучшить да расцветить изображение, и вышло очень хорошо. Судя по дате, фотография эта была сделана за месяц до нашего знакомства, но так было даже лучше, я малодушно решил, что не надо мне памяти о самом себе в этом фото, ни к чему мне она. «Зря ты это», — высказался Олег, остановившись рядом с моим рабочим столом и заметив ее фото. «Сердце себе только лишний раз рвать, зачем?» Но я пожал плечами и ничего не ответил, потому что видел вчера вечером сам, с каким черным лицом встал из-за экрана Олег. Он тогда тоже искал сведения о своих родных. Ему, в отличие от меня, не повезло что-то узнать точно, но в чем именно было дело, я не понял, хоть и подошел к нему, чтобы хоть чем-то помочь. Но Олег тогда ушел от нас в лес, отмахнувшись от ненужного ему сочувствия, а потом, вернувшись назад, когда, как он думал, мы все уже спали, едва слышно плакал на своей кровати, закрывшись подушкой, пока Дима тихонько, притворяясь спящим, не поломал настройки его ложа и не усыпил Олега насильно. А потом еще наш специалист по информационным технологиям встал, связался посреди ночи с Анастасией, рассказал ей все, и вдвоем они сумели подобрать какой-то терапевтический для психики Олега режим, кололи ему, спящему, какие-то лекарства. В общем, встал наш Олег утром свежим, и было ему много лучше, чем я мог ожидать, хоть и чесался он со стервенением, с удивлением глядя на следы ночных инъекций. «Пусть будет», — решившись, — сказал я ему, — «мне так лучше». «Напоминает, конечно, о прошлом, ну а что делать?» «Да ничего не делать», — вздохнул Олег, но это был вздох человека, сумевшего многое пережить. «Ладно, как хочешь, но все-таки», — и тут он указал пальцем на фотографию Марины, «что-то ведьминское в ней было, точно тебе говорю, вот ведь рыжая, надо же, приперлась на вылет, а потом раз». И мы с тобой здесь. Я в приметы не верю, но как еще можно все это объяснить? Если б не она, погибли бы мы просто, наверное, как ты думаешь. Не знаю, я с удивлением понял, что он не винит Марину ни с чем, но связывает с ней наше попадание сюда, может быть. Да иди ты к черту, придумал тоже. Ладно, улыбнулся Олег, пошли обедать. Димон, к социализации готовы, можно выходить. В последнее время нам предписали ходить в столовую, попросив оставить кухонный аппарат для изысканий нашего штатного гурмана, да для чая с печеньками. Делалось это для пущего нашего врастания в местное общество, ведь именно за едой знакомиться лучше всего. За едой люди расслаблены и предвкушают только хорошие. Они не прочь поговорить, это беспроигрышный вариант, но получалось пока не очень. Все сотрудники этого института были завалены работой по уши и даже больше, так ведь и понятно почему. Они с охотой, но довольно устало переговаривались на рабочие темы, и недоуменно смотрели на нас, когда мы пытались их отвлечь хоть чем-то другим. Ну и ладно, нам пока главное было примелькаться, а там посмотрим. Кухни в столовой не было, там стоял такой же аппарат, что и у нас, только здоровый, рассчитанный на одновременное обслуживание множества человек, ну и работал он побыстрее, не 3 минуты на блюдо, а практически мгновенно, так что не было ни очередей, ни столпотворения у касс, потому что касс тоже не было, но мне нравилось туда ходить, хоть какое-то развлечение, да и уютно там было, хоть и без безудержной роскоши, но на уровне, с нашими столовками не сравнить. За нами уже застолбился столик у окна, появились постоянные соседи, с которыми мы обменивались церемонными кивками или даже здоровались, вот только Фурии, к огорчению Олега, там не было, их во всем институте не было, за ними надо было в город идти. Вот и в этот раз мы уселись за свой стол, он изо дня в день почему-то оставался свободным, дождались механического официанта, этакую здоровенную тумбу на колесиках, быстро перекинули ему свои заказы и принялись ждать, оглядываясь по сторонам. Половина из ближайших соседей были нам уже знакомы, мы поприветствовали друг друга, это уже вошло в привычку, но вот стол за моей спиной заняла компания незнакомых мужиков разного возраста и вида, а я принялся гадать, что же их всех объединило, но ничего не придумал. Подслушивать же не стал, шумно было, да и постеснялся, помня недавнее свое приключение. А еще мы никак не могли с Олегом побороть привычку есть быстро, вот и сейчас, перекидав в себя первое и второе, салат, булочку и компот, и все по рецептам сами знаете кого, вновь принялись ждать Диму. А он уже не стеснялся, он принимал это как должное, мол, сами виноваты, да и извинился он уже 10 раз, сколько уже можно, в самом деле, ну, мы и не протестовали. Олег в таких случаях вставал и находил себе собеседника на стороне, он вообще сходился с людьми очень быстро, я же просто сидел и расслаблялся, просто наблюдал за окружающими да слушал людской гомон, все равно это было отдыхом. А я тебе говорю, можно было что-то сделать, донесся до меня голос из-за спины, да хоть окошечко в полу, как на лаптежнике, а то ведь не видно из ила ничего, спереди слепой, с боков крылья мешают, какое еще окошечко, изумился кто-то в ответ, самое обычное, припечатали там неуча, тупо дырка в полу, чуть впереди и между ногами, вот тебе и бомбовый прицел, и ведь бомбили же, и точно бомбили, правда, как они там с 4 километров через эту дырку цели высматривали, один бог ведает, но работало же, сравниваешь теплое с мягким, возразили ему, ил не пикировщик, ты тогда уж штуку с пешкой сравнивай, да не сравниваю я, отступать там не хотели, это я к тому, что можно было же что-то сделать, а не бомбить всю войну, поэтому, как его, по сапогу, помог спорщику я и обернулся, по сапогу, так это тогда называлось, но зачем илу прицел, там же некогда прицеливаться, ух ты, спор в компании прервался и со мной заговорил самый солидный мужик из них из всех, больше похожий на уверенного в себе, квалифицированного инженера-работягу, остальные-то все выглядели как творческие личности, тоже верпел, ну, ходи к нам, раз такое дело, на каком тренажере летаешь, с какими командами, какой у тебя позывной, вдруг я тебя уже знаю, нет, запинаясь, ответил я, на ходу читая все те пояснения, что спроецировал мне на сетчатку глаз нейрокомп, не он, не виртуальный пилот, не верпел, сказал так и тут же пожалел, надо было сначала читать, потом думать, потом говорить, а потому, растерявшись, ведь блокировка-то не сработала, ляпнул вдогон еще хуже. У меня настоящий ил, морды у них вытянулись от изумления, но я их пожалел, добавив, был, да ладно, удивился тот самый мужик, это где ж такое, да ты садись, садись с нами, ну-ка, раздвиньтесь, парни, раздвиньтесь, дайте ему место. Дима громко и многозначительно кашлянул мне в спину, но я пожал плечами и сел, куда предлагают, на ходу придумывая легенду. Александр Иванович, протянул мне руку мужик, а это мои соратники по сам догадываешься чему. Он коротко представил мне остальных, но я по большей части никого не запомнил, только умника того, что в лаптежниках разбирался, вроде бы Мишей звали. Александр, назвался в свою очередь и я, потом подумал и добавил, люди-то тут были уже в годах, можно просто Саня. Так откуда ты, Саша, задал мне вопрос Александр Иванович, и где это на настоящих летают, дикий я, пришлось мне сходу начать отрабатывать легенду, вспоминая по пути все наставления Димы, из третьего круга, а откуда именно, не скажу, желаю сохранить инкогнито, здесь недавно совсем, ну это понятно, хмыкнул кто-то сбоку, у нас бы хрен разрешили на репликах летать, пробовали уже это дело. Опасно, мол, небезопасная техника, и хоть ты тресни, а на окраинах свои законы, там к этому делу легче относиться. Точно, с благодарностью посмотрел я на говорившего, легче, там можно. Вот как, изумился Александр Иванович, и что, стоит оно того, чем тебе тренажеры не угодили. Полное погружение, перегрузки, реалистичная стрельба, помощь нейрокомпа отключаешь и отличий вообще никаких. Мы, пожал плечами я, тоже без нейрокомпа летали, так что не знаю. Перегрузки и стрельба с бомбометанием были реалистичнее некуда. И стрельба, и бомбы, удивился до глубины души Миша, я кивнул, и он ударил кулаком по столу, все, переезжаю к вам. Да, протянул Александр Иванович, самолет напечатать не проблема, чертежи-то все есть, но вот пушки напечатать не дадут, бомбы тем более, да и двигатель заставит воткнуть современный, надежный, а без них какой смысл, просто так полетать можно на чем угодно. И удовольствия больше будет, тут же весь смак именно в применении. Так что завидую, друг мой, завидую черной завистью. Ты на чем летал, и как вы вообще это делали? Ну, начал я, вспоминая, летал я на двухместном Ил-2 с двигателем АМ-38Ф. Самолет хороший, но утюг, конечно, ни горку на нем не сделать, не спикировать толком. Летали по заданиям, стреляли, бомбили, от зениток до от худых отбивались. Все как в жизни. «Да вы что там все?» – изумленно перебил меня Миша. «С ума посходили? У вас и худые были?» А потом он обернулся к Александру Ивановичу и заторопился, заговорил, захлебываясь и чуть ли не переходя на крик. «Но ведь можно же, Иваныч, можно же сделать, да меня только сейчас доперло. Сделать так, как он говорит, вместо летных комбизов надеть скафандры высшей защиты, у флотских спереть, а они и столкновение с землей перенесут». И даже прямое попадание 152 мм в голову, там гравитационные компенсаторы знаешь какие, они же на микрометеоритные удары рассчитаны, и сгореть в них не сгоришь, и в воде не утонешь, точно тебе говорю. А самолет фигня, самолеты новые можно напечатать, это ведь расходник, все как в жизни, ведь вы же во флотских скафах летали, в них же, да, я кивнул, соглашаясь, и он чуть ли не завыл от бессильного возбуждения. «Блин, да где же ты раньше был, сволочь?» Миша почти плакал, хотя бы полгода назад, а сейчас работы полон рот. «Эх, мать!» «Да», — повторил Александр Иванович, вставая из-за стола, «задал ты нам задачку. Но ты, Миша, эту дурь из головы выбрось. Скафандр высшей защиты он собрался спереть. Ага, как же, смешнее я и не слышал ничего. Да с ними небось сами флотские и летали». Тут же сквозь стон выдал подходящую версию Миша, а я кивнул, мол, да, так и было, вот видите, видите. Ну, может быть, пожал плечами Александр Иванович, но то у них, а у нас такое не прокатит, и не мечтайте. Но это ладно, Саша, ты вот что, вот тебе адрес и допуск. Это клуб наш, там тренажеры стоят, полного погружения, мы на них и летаем. Сейчас работы много, там нет никого, но на выходном я стараюсь всегда туда вырваться. И ты приходи, на выходном-то, ближе к обеду, считай это официальным приглашением. А сейчас извини, работы много, идти надо. В этот момент мне на нейрокомп упало приглашение с адресом, там и ссылка была на их страничку, и все остальное. Обязательно, я встал вместе с ними из-за стола, обязательно приду. Мы тепло попрощались, мужики, оживленно переговариваясь обо мне и моих россказнях, быстро ушли работать. А я сел на место. «Молодец», — сказал мне Дима, и было не очень понятно, действительно он хвалит меня или нет, внедрился, шпион ты самый настоящий, оказывается. «Жди», — скажет тебе через полгода кто-нибудь сердечное спасибо. «Почему через полгода?» — удивился я, и кто скажет. «Сейчас авральный режим работы», — Дима посмотрел на быстро уходящую из столовой публику, профессор попросил у народа, заради небывалого случая, и все согласились. Но уже через месяц начнут накал снижать, а еще через три будут уже всех пинками по домам разгонять, после законных 8 часов-то, появится свободное время, и эти товарищи, как ты говоришь, вспомнят о твоих словах, вот увидишь, а спасибо тебе скажут те, у кого голова от этого болеть станет. Ну и ладно, пожал плечами я, мы к этому времени уже будем сам знаешь где, так что не страшно, не факт, возразил Дима, я не пророк, но почему-то мне кажется, что вы тут у нас надолго, креститься надо, посоветовал я ему, вставая из-за стола, когда кажется, говорят, помогает, ну что, идем. Дима молча кивнул мне и тоже поднялся, потом мы разыскали Олега, он развлекался у кухонного аппарата, что-то доказывая кому-то и что-то создавая, мой стрелок быстро закруглился, победив соперника в кулинарном споре, и мы пошли учиться дальше. Глава 16. По возвращении домой я рассказал Олегу про эту встречу и про моих недавних собеседников, а приглашение просто скинул ему на нейрокомп дублем. Тот посмотрел и очень заинтересовался, пообещал составить мне компанию на ближайшие выходные, интересно же, ведь это можно плотно пообщаться, можно обзавестись новыми знакомыми, но ничего у нас не вышло. Темп наших занятий увеличился скачкообразно, у нас появились новые преподаватели, новые предметы, нас заставляли спешить, а еще Дима так и сидел с нами безвылазно, потому что основной упор все же оставили на освоении собственных новых возможностей. Нам нужно было одолеть то, что воткнула в наши тела Анастасия, а это было трудно, до опускания рук трудно, до апатии и до протеста. Вот, казалось бы, только что освоил новый горизонт, с трудом привык к нему, научился пользоваться и уже не понимаешь, что тут можно улучшить, как сразу же за этим идет новая вводная, и ты лезешь на новый уровень, не соображая, зачем это нужно и для чего. Теория без практики мертва, но мы налегали именно на теорию, задач под новые возможности у нас еще не было, а самое плохое, что я пока даже не представлял себе, что это за задачи такие могут быть. Дни слились в один, я уже не замечал между ними разницы, я держался только на самодисциплине и на постоянном напоминании самому себе, что есть такое слово, надо, а потому не капризничал и не выделывался, не строил из себя трудного ученика, я просто стиснул зубы и выполнял то, что мне предписывали. Олегу приходилось труднее, но со стороны этого было не видно. Ему мешало университетское образование, ему хотелось понять, что к чему, ему претило вот такое обезьянье натаскивание, вся эта дрессировка вместо вдумчивой учебы, но и он держал себя в руках, и даже как бы не лучше, чем я. Дима же утешал нас тем, что ничего из того, что мы сейчас зубрим, нами забыто не будет, нейрокомп об этом позаботится. В этом времени с его помощью решили проблему утрачиваемых знаний. Эта новость меня взбодрила, да и Олега тоже, но мы могли бы и сами догадаться. Меня и раньше удивляла моя новая память, исчезла забывчивость, исчезла какая-то дымка времени, которая в той жизни покрывала все мои знания день за днем. Причем чем дальше, тем больше, теперь я помнил все четко и ясно, а аргументы типа «забыл» на занятиях уже не принимались. Из самого полезного, но не очевидного, я научился быстрочтению. Это когда слова прыгают через глаза с бумаги или экрана прямо в мозг, минуя гортань, где они раньше всегда непроизвольно озвучивались и проговаривались. Это у всех так. Перескочить этот барьер было невероятно трудно, но зато, когда я сумел его преодолеть, у меня как будто крылья выросли. Я вспомнил о тех людях моего времени, которые могли это делать и невольно погордился собой. Горький мог, Ленин мог, а теперь и я могу. Один взгляд на экран или бумагу и готово. Скорость усвоения новой информации возросла кратно, и дела пошли много веселее. Пока это привело лишь к тому, что темп занятий взвинтили еще больше, я шалел от собственной работоспособности, но развития не было, развитие могла дать лишь практика, лишь применение знаний в деле, а вот этого пока и не было. Я ощущал себя блоком хранения информации, который забивали данными, которому рассказывали неведомые ранее, подозрительные и нелогичные вещи, но которому ни разу еще не показывали, для чего все это делается и не давали ощутить свои силы. Но непонятнее всего, страннее и противоречивее всего заходила мне история культуры этого, то есть уже моего, мира. Сначала-то я подошел к этому делу с большим энтузиазмом и небольшой, самонадеянной опаской, но и она была всего лишь от сомнения, что поразит меня культура будущего своей мощью и красотой, что не буду я к ней готов. До того там все будет прекрасно. Поэтому я основательно подготовился, сперва самостоятельно прочитал про послевоенный период, полюбовался на блестящие костюмы 50-х и перепрыгнул сразу на 60-е. А чего тянуть-то, 500 лет сами себя не переслушают, надо же с чего-то начинать. Выбора у меня особо не было, во всех статьях и прочих материалах пели дифирамбы группы «Битлз», а потому приниматься за приобщение к прекрасному я решил именно с них. Уселся поудобнее, установил нейрокомпу максимальные настройки качества звука, мало ли что, а смотреть по этой же причине решил на экране, на глаза мне не очень-то нравилось, привык я к экранам. Посмотрев на длинный список песен, предоставил дело случаю и, крутанув этот список, наугад ткнул туда пальцем. В ушах негромко зашипело, нейрокомп заменял собой наушники, там было что-то такое, основанное на костной проводимости звука, экран погас и началось. Я поежился от предвкушения и даже поздравил сам себя, мол, ура, сейчас приобщусь к великой культуре будущего, но вместо этого, сначала на экране появился и тут же уехал вверх красный бархатный занавес с золотыми кистями, а потом из-под него нарисовались четыре волосатейших парня в костюмах, напоминающих одновременно и гусарские мундиры, и бухарские халаты, а уж цвет их был до того ярким, что любой клоун бы обзавидовался. Я напрягся, решив не обращать внимания на внешний вид, и прислушался к легендарной группе. А там харизматичный парень, я всегда признаю талант там, где он есть, затянул Hello Goodbye много раз подряд под довольно-таки занудные аккорды. И еще, я до этого самокритично считал, что не знаю английского языка, но после этой песни понял, что надо быть смелее, потому что все слова мне были понятны и разобрал я их без напряга, а на второй раз я мог бы спеть эту песню вместе с ним дуэтом. И единственное, что хоть немного примирило меня с реальностью, так это были девушки, выпрыгнувшие танцевать уже в самом конце. Особенно мне понравились их соломенные юбки. А что до всего остального, так это были те самые настоящие обманутые ожидания, причем во всем своем великолепии. Наверное, выражение моего лица было довольно красноречивым, раз Дима заинтересовался и даже подошел, заглянув в мой экран. «Да что ж ты делаешь-то?» – выругался он, выключив музыку. «Ну нельзя же так, ты же сейчас будешь делать выводы из-за неудачной песни, из-за собственной тупости. Тут понимать надо, тут надо быть в теме эпохи, тут подготовиться надо. Они и в самом деле великие, а ты дурак, причем тоже великий. Да ну тебя к чертовой матери!» Я потянулся к голове, чтобы снять наушники и шваркнуть их об стол, но наушников не было, а потому жест не получился, вместе с такой великой музыкой. Похавал, блин, культурки. Элвиса Пресли послушай, засмеялся из-за своего стола все понявший Олег, вот он нормально исполняет. И не лазил бы ты там, где не надо, а то хуже будет. Я вон залез сразу в 80-е, мне слово понравилось, металлисты, посмотрел, так до сих пор трясет, ох и рожи там, Саня, ох и рожи. Так что тут действительно подготовиться надо бы. Я лишь молча покрутил головой, но запомнил совет своего Стрелка и слова Димы, по здравому размышлению рассудив, что они были правы, а я нет, и с той поры зарекся лазить по музыкальным сборникам и приобщаться к культуре самостоятельно, ну его к черту. Накачал себе песен своей эпохи, решив не спешить, да и начал их слушать, особенно по вечерам, когда можно было отдохнуть и отвлечься. Ну и Элвиса Пресли по совету Олега посмотрел, не удержался, и вот этот парень мне очень понравился, тем более что он бил своей мощнейшей харизмой как бы ковцу не только любого гусара из разноцветной четверки, но и вообще всех, кого я только видел в своей жизни на сцене, потому что Элвис был и правда молодец, Элвис был красавчик. Здравствуйте, мальчики, в конце еще одного длинного дня, когда я снова то ли полусидел, то ли полулежал на деревянном пляжном кресле под открытым вечерним небом да разглядывал галактику над головой, это зрелище мне никогда не надоедало и уже, наверное, никогда не надоест, а Олег колдовал у кухонного аппарата, чтобы потом присоединиться ко мне и Диме с горячим чаем и новыми видами пирожных. Во двор нашего жилого модуля неожиданно вышла Анастасия. Она появилась из парка, со стороны стоянки, и мне не нужно было даже поворачивать голову, чтобы увидеть ее. Но я тут же встал со своего места и изобразил что-то похожее на затейливый поклон, а затем очень почтительно поздоровался. «Олег», — позвал я, одновременно подтаскивая к нашему дежурному столику четвертое кресло, «для дамы, у нас гости». «Ух ты!» Он выглянул в открытый проем и тут же исправился. «Здравствуйте! Давненько вас видно не было. Случилось что? Ну почему же сразу случилось?» Улыбнулась ему она. «Разве я не могу зайти к вам в гости просто так? Вы-то», — весело удивился Олег, — «вы-то можете? Конечно, почему бы и нет? Вот когда мы все втроем окажемся на необитаемом острове и делать вам там будет совершенно нечего, вот тогда и наступит тот самый случай. Но это ладно, это не важно, сейчас я на четверых все подготовлю, подождите немного, я сегодня в ударе». «Не надо», — попросила его Анастасия, присаживаясь на любимое кресло Олега. «Не надо на четверых. Дмитрий сейчас очень занят, Он все-таки высококлассный специалист, и сегодня вечером его не будет. Давайте на троих посидим, как говорится, в узком кругу. И как же это я сразу не догадался, с ехидным сарказмом произнес Олег. Ну да, конечно. Ладно, вы лучше скажите мне вот что, вы портвейн будете? 5 дней над ним бился, но удалось воссоздать. Выдержанный, 25 лет как минимум. Вкус тот самый и даже еще вкуснее. Мне лучше вашего кофе, попросила Анастасия. Можно даже с ложечкой вашего же коньяка. Очень мне это сочетание, знаете ли, понравилось. Хотя несите и портвейн, это как раз тот случай, когда попробовать стоит. Вот, наставительно сказал Олег, быстро сгоняв к холодильнику, а потом вынес и сунул мне литровую бутылку темного стекла и 3 тюльпановидных бокала на высоких ножках. На, делай, как учили. Я пожал плечами и улыбнулся, потому что такая учеба мне нравилась. Вчера вечером Олег так нас с Димой поучил, что мы потом еле с кресел встали. И, если бы не лечебное ложе и не новый, с иголочки, организм, плохо бы мне сегодня было. Но оно того стоило, это точно. Классная вещь, сказал я Анастасии, смотревшей на меня и на бутылку с любопытством. Вам понравится. Не может не понравиться, точно вам говорю. Олегу за него надо из целых 20 пунктов рейтинга отсыпали, а система награждать зря не будет. Вкус непередаваемый, сладкий, хотя и крепковатый, правда что? Наслышана, кивнула она, и всем интересно стало, за что же столько сразу? Выходит, именно за это? Да, подтвердил я, вытаскивая пробку и одним точным броском отправляя ее в утилизатор, что стоял метрах в 10 от нас у стены. Приемное окошечко там было с ладонь размером, но я попал, кто бы сомневался, я теперь и в 5 раз дальше попаду, без проблем. Той же белке, как говорится, прямо в глаз без промаха, пусть только сунется. Потом, пользуясь возможностями своего нового тела, выпендрился перед Анастасией, вытянул руку с бутылкой как можно выше, а руку с бокалом опустил как можно ниже и, поймав уже просчитанную траекторию, тоненькой струйкой медленно наполнил бокал чуть больше, чем на треть, не пролив при этом ни капли. Кислородом насытить надо, пожал плечами я, мол, это не моя собственная придумка, это традиция такая, из глубины веков, декантация называется. Вкус лучше становится, да чуть нагреться ему надо, совсем холодный же. Я знаю, кивнула Анастасия, но ведь для этого специальный сосуд используют, разве нет? Хотя зрелищно получилось, да и цель достигнута. Походный вариант, улыбнулся я, за неимением горничной можно и дворника, того этого к делу приспособить. А ведь мы еще даже и не выпили, укорила меня Анастасия. Примите во внимание, Саша, что я понимаю многие ваши фразы, профессия обязывает. Да, я почувствовал, что краснею, действительно, что-то я разрезвился, ведь той же Марине, допустим, я бы такого не ляпнул, глупо это, виноват, больше не повторится. Договорились, кивнула она и на этом, слава богу, все кончилось. О чем это? Подозрительно спросил вышедший из жилого модуля Олег с битком набитым подносом в руках. Ну-ка, помогайте разгружать. О правилах поведения за столом. Я стал снимать и ставить на стол целую кучу блюдечек, тарелочек и розеток. Олег, видимо, решил поразить гостью своими умениями. Тебе надо, согласился он, тебе это просто необходимо. Китайцы тебя испортили, да и столовки тоже шарма не добавили. Ладно, начнем с главного. Аперитив. Выкликнув это заклинание, Олег взял свой бокал и, раскрутив в нем портвейн воронкой, с наслаждением принюхался. Анастасия, посмотрев на него, сделала то же самое и, вдоволь нанюхавшись, ошеломленно улыбнулась от удовольствия. «Теперь понятно», — сказала она, осторожно пригубив напиток, — «почему 20 баллов? Как у вас тут все, мне напомнили о наболевшем, на баллы завязано. Прямо полицейское государство какое-то, по большому счету нет». Она не отрывалась от своего бокала, по большому счету имеет вес только плюс или минус, да первые 70, позволяющие переехать из миров третьего круга в первый и второй. В обычной жизни баллы никак на качество этой самой жизни не влияют. А у вас сколько? Полюбопытствовал я, вспомнив слова Димы о том, что у миссис Артанис рейтинг, закачаешься, практически ни у кого на этой планете такого нет. 11 тысяч, она не стала говорить точную цифру, с хвостиком. Но это знаете, на что похоже. Как бы вам объяснить, на выпадение из окна, пришел к ней на помощь я, до 4-го или 5-го этажа разница большая, А вот выше уже не важно, с него ты выпал или с 50-го, да хоть с 500-го, правда же? Нет, вместо Анастасии ответил мне Олег, похоже, но нет, на что-то эти баллы все-таки влияют, верно? Вы уж разъясните нам, будьте так сказочно любезны, в обычной жизни практически ни на что они не влияют, повторила Анастасия, есть нормы по качеству жизни, и они едины для всех, потому что за основу взят не минимум, а оптимум, и даже с небольшим перекрытием, потому что не плодятся люди в крысиных условиях, а нам рождаемость необходимо повышать, жизненно необходимо, да и ресурсы с возможностями, знаете ли, позволяют. Жилье, еда, одежда, транспорт, образование, медицина, все это вместе взятое, не так уж много отдельному человеку и надо, хотя с вашим временем, конечно, не сравнить, но, когда кому-то что-то большее необходимо, это уже считается роскошью, и вот эта роскошь оплачивается деньгами, по старинке, причем не так уж это все и неподъемно. У нас главы многих корпораций, между прочим, имеют рейтинг чуть выше вашего, Олег, и нормально им, жить не мешает, они свое деньгами добирают, буржуи они такие, согласился я, кто бы сомневался, эти своего не упустят. Индекс социальной полезности, продолжила Анастасия, не обратив внимания на мои слова, имеет смысл применительно к ответственности перед обществом, к задачам, которые вызывает эта ответственность, и к ресурсам, которыми общество обеспечивает решение этих задач. А я про что говорю? Олег налил нам еще собственноручно, потому что первая доза была выпита быстро, ресурсы. Вот где собака порылась, и какие же это именно ресурсы, а за деньги их можно купить, и вы это, поменьше общих слов, побольше дела. Давайте про данный конкретный случай, ну, про вот то, с чем вы к нам сейчас и пришли. Да ради бога, пожала она плечами, вот чем я, например, располагаю на данный момент помимо всего прочего. Корабль класса «Призрак», звездолет, по-вашему, дальнего радиуса действия, сверхсветовой, грузопассажирский, но малый тоннаж, потому что полезная нагрузка съедена установленным солидным научным оборудованием и противометеоритным вооружением, встроен серьезный эскин. Всего в сообществе таких кораблей 10, один мой на постоянной основе, 8 принадлежат флоту, еще один не скажу где, не наше это дело. Экипаж от 2 до 20 человек, 2 – это необходимый минимум, пилот и бортинженер, остальные 18 обслуживают научное оборудование или просто катаются пассажирами. Можете мне поверить на слово, друзья, это очень, очень хороший корабль, быстрый, сверхдальнобойный, защищенный по максимуму, способный выполнять множество задач. Ах, да, еще и довольно комфортабельный, но это уже мой каприз, и на него пошли. Хотя как пошли, это не было одолжением, это я оплатила своими собственными деньгами. Выясняется, буркнул Олег, не очень-то за Анастасию и порадовавшийся, а потом посмотрел на меня. Хорошо вам, пожал плечами я, наверное, но мне почему-то думалось, что у вас все вратами передвигаются, тем более вы. Про корабли мы чего-то за это время и не слыхивали. Значит, они у вас есть? Есть, кивнула Анастасия, как же без них. Любой гражданский флайер, к слову говоря, может самостоятельно выйти в космос и добраться до ближайших врат на соседней планете или спутнике, если в собственной очередь большая, это в любой системе так, не только у нас, это наследие мегаимпакта, простые меры безопасности, теперь никакой астероид нас без шансов на спасение не оставит. Доступ к вратам должен быть у всех без исключения и в кратчайшие сроки, это закон. Ух ты, оценил и восхитился я, а Дима про это и не говорил. Это что же получается, это выходит, что нам теперь можно свободно и в космосе полетать. Полетать можно, ответила она, но вот насчет свободно совсем не уверена. В космосе, как и на нагруженных планетарных трассах, для гражданских моделей ручное управление невозможно в принципе. Указываете место прибытия, или что-то другое, допустим, хотите вы поболтаться на орбите в определенном месте определенное время, полюбоваться видами, и вперед, бортовой компьютер вам это обеспечит. Не, задумался я и почему-то вспомнил, как совсем недавно, по дороге в местную столовую, познакомился с одной местной же девушкой. Ну, как познакомился, сама-то девушка оставила меня равнодушным, я ее тоже, просто интересно мне стало, не удержался я от вопросов, когда увидел, что таскает она за спиной довольно объемный жесткий, коробчатый рюкзачок с круглым окошечком чуть ли не во всю заднюю стенку. А в окошечко это выглядывала очень недовольная кошачья морда, презрительно не обращавшая внимания на наши удивленные лица и тыканье пальцами. Оказалось, что это просто ее питомец, причем старый уже, но недавно что-то себе повредивший, и вот таким нехитрым способом она просто не давала ему резвиться и одновременно следила за ним, допичкала лекарствами по часам. Еще день-два и можно будет оставлять его дома, а пока вот так. Вспомнил я эту девушку с рюкзачком и одновременно представил себя на орбите, в космосе, выглядывающего из окна флайера точь-в-точь как тот кот из переноски, с такой же тупой и недовольной мордой, ведь разницы между нами не будет никакой, и поспешил снова отказаться. Не, так не интересно. Я пассажиром летать не люблю, да и доверия к этим вашим компьютерам у меня пока нет. Вон, недавно же с Димой в город летали и, как бы вам это объяснить-то даже не знаю, но не было, в общем, у меня ощущение полета, вот как в трамвае сидишь. Профанация чистой воды. Вы привыкли по-другому, мягко кивнула мне Анастасия, понимаю, но это же дело привычки, не так ли? И главное, это в любом случае остается там, внизу, среди людей, разве нет? Не так, замотал головой я, совсем не так, это же особое состояние души, полет. Жалко, что вы этого не понимаете, да и никто у вас, наверное, этого уже не понимает. На тренажерах летают, с полным погружением. А разве ж это может заменить то самое, настоящее? Ведь в глубине души все равно ты будешь помнить, что сидишь на простой табуретке, какие бы виражи ты в этот момент не закладывал. Позволю себе не согласиться, Анастасия, к моему удивлению и облегчению, принялась убеждать меня в обратном, я уже слышала такое. Да и летают у нас, на чем только не летают, в том числе и на планерах, дельтапланах, парапланах, разве это не близко вашему времени? Ну, может быть, с прохладцей согласился я, хотя из названных ею летательных аппаратов мне был знаком только планер, вот на нем полетать действительно можно и нужно, было бы время и возможности. И еще, заговорщицки наклонилась она ко мне, знаете, от кого я слышала подобное, от пилотов космических кораблей, таких, как мой. Полет в атмосфере, говорили они, дело хорошее, но ничего не сравнится с полетом в космосе, там ведь рулит не компьютер, как на гражданском флайере, там управляет сам пилот. Да ладно, с еще большей прохладцей отнесся я к ее словам, воля ваша, Анастасия, но вы, наверное, просто не понимаете, о чем сейчас говорите. Ну или насвистели вам ваши пилоты, пилоты это дело вообще любят. А по факту, там ведь скорости от километров в секунду только начинаются, да и расстояние на глазок не прикинешь, вот чем они там управлять могут, телом перегрузку не ощутишь, гравикомпенсаторы не дадут, да и не даст пилотировать любая серьезная перегрузка, по стене размажет, препятствия на пути не разглядишь, не уклонишься и не сманеврируешь, так что, вся надежда на компьютеры эти ваши, от человека там проку мало, это даже я понимаю, так только, попереваливать корабль сбоку на бок и ничего больше. Я в этот момент был уверен в своих словах, учеба не прошла даром, я и про гравикомпенсаторы уже знал, и про скорости орбитальные, и про все остальное тоже, теоретически, конечно, но знал, а потому позволил себе делать выводы, летчик я или нет. Вот с чем вам сейчас не стоит спешить, Саша. Анастасия отмахнулась от моих слов с довольно уверенным видом, и это меня против воли порадовало, уж и не знаю почему, так это со своими предположениями, утверждениями и умозаключениями. Ведь всего лишь за 100 лет до вас в вашей же прессе шли бурные дискуссии о том, что произойдет с человеком, если он будет передвигаться на паровозном поезде с огромной скоростью в целых 40 км в час. Предполагались повреждения мозга и внутренних органов, буйные помешательства и прочие страсти, причем не только у пассажиров, но и у тех, кто со стороны будет смотреть на весь этот огнедышащий ужас, которому сами черти колеса крутят. Или вспомните, вот недавно вы поделились с Дмитрием историей о том, как ваш дед радиоприемник убил, ведь вы ему... Да и он мне рассказали это просто как забавный анекдот, не больше, но примерить на себя этот анекдот не хотите ли? Вот так, да, задумчиво протянул я, а на душе у самого почему-то отлегло, ведь эти ее слова оставляли надежду на чудо, наверное, хотелось бы верить, и вообще сделаем так, буду верить через силу, в приказном порядке, просто потому что вам виднее. Именно что, наставительно подняла палец вверх она, именно что, Саша, хорошо, влез Олег. который с умным видом покивал на эти ее слова. «А мы-то здесь при чем? Чего это вы нас тут утешаете? Про себя отдельно не спрашиваю, мне это ощущение полета до лампочки. Приключения тела, так сказать, не больше. Хорошо, конечно, но не мое. Каждому свое», – пожала плечами она. Фраза скомпрометированная, но иногда чертовски верная, мало ли, кто, когда и на каких воротах ее написал, верно ведь? Так что, Саша, ощущение полета, вам, Олег, и смею надеяться, что знаю, о чем говорю, владычество над чем-то технически сложным, чувство удовлетворения от применения своих знаний на деле и ощущение незаменимости, а мне, то есть кораблю моему, нужны пилот и бортинженер. Чего? Обалдело протянул Олег и только собрался что-то добавить, а я за ним следом, но Анастасия нас решительно перебила. Нет, покачала она головой и показала странный жест, выставив одну ладонь параллельно полу и уперевшись в нее пальцами другой руки снизу примерно посередине. Тайм-аут, кофе-брейк, перекур, антракт, перемена. Словом, кое-кому нужен небольшой перерыв в нашей беседе на подумать. Причем точно не мне, у меня уже все обдумано. Вы как хотите, а я ваших пирожных еще не ела, надо попробовать. Вся система хвалит, все планеты радуются, а я, рядом с мастером находясь, упускаю продегустировать из первых рук, нельзя же так. И она в самом деле потянулась было за кофе, но Олег, внутренне матерясь про себя, это было отчетливо видно, выхватил остывшую чашку у нее из-под носа и ушел за свежим, горячим, а я остался сидеть и лупать глазами. Остыл же, только и смог сказать я невозмутимо поглядевший вслед Олегу Анастасии, сейчас новый принесет. А вам что же? Посочувствовала мне она, или остывший будете пить? Саня у нас самостоятельный. Услышал ее слова Олег, вы за него не беспокойтесь. Встанет и сам себе нальет, если надо. Да и привык он есть то, что перед ним поставит, прямо как тот поросенок. Я ему не ответил, не о том у меня свербило, но и мешать Анастасии пробовать принесенный свежесделанный кофе с пирожными не стал. Я просто снова откинулся на спинку пляжного кресла, да и уставился взглядом в небо, на звезды и на галактику. Думать мне было ни о чем, нас просто поманили каким-то пряником, но я, да и не только я, Олег тоже, и это было видно по нему, в общем говоря, оценить этот пряник мы пока не могли. Можете начинать, спустя 5 минут, перепробовав кучу заботливо подсовываемых моим стрелком пирожных, сказала Анастасия, и спасибо большое за угощение. Вы, Олег, настоящий маг и волшебник, очень нам с вами повезло. Давайте я начну, перебив только-только собравшегося что-то сказать Олега, начал я, пока просто мысли вслух. Хорошо, как вам будет удобно, пожала плечами она, можно и так. Хорошо, я сел на кресле как на стуле и выпрямился, опустив босые ноги на траву. Вы почему-то уверены, что нам это нужно? Ну, тут уж вы не так и не правы. «Можно посмотреть, я сейчас на что угодно готов посмотреть, тем более на ваш корабль, говорю за себя и за Олега, но с чего вы вдруг решили, что мы потянем это дело, вот что мне совершенно непонятно. Вы хоть понимаете, что значит подготовить пилота? Это я у вас как бывший инструктор спрашиваю, а ведь даже у нас, в военное время, при самом ускоренном курсе обучения это занимало никак не меньше года. Я же в космосе ни разу еще не был, а вы меня уже в пилоты записываете. Это все равно, что с лодки на линкор пересадить, мол, и там капитан, какая разница, фуражка-то одна и та же. То есть по самому факту возражений нет? Хладнокровно переспросила Анастасия после того, как я замолчал и посмотрела на Олега. Может быть, вы что-то хотите добавить? Но тот развел руками, всем своим видом показывая, что вопросы, конечно, будут, но попозже, и уж точно не такие простодушные. «Начну с последнего», — кивнул ему она, — «кое-кто очень давно, чуть больше 500 лет назад, в разговоре со своим механиком, его вроде бы Михаилом Веденеевым звали, сказал так: все самолеты одинаковы, фюзеляж, мотор и крылья, и нет между ними большой разницы. На какой тебя, Михаил, самолет не отучи, летать сможешь, истребитель, штурмовик, транспортный, все едино. Ну, это вроде бы я сказал», припомнил последний день той нашей жизни Олег, да и у меня возникло странное чувство узнавания, было у нас что-то такое тогда, точно было, Мишке, механику нашему говорил, а вы откуда знаете? Мы переглянулись, и тут его осенило еще раз, да и я кое-что понял, а ну-ка стойте, он даже подался вперед, разглядывая невозмутимую Анастасию, это вы что же, Это вы всю жизнь нашу посмотреть успели? Не всю, мне вдруг самому стало не очень приятно, и это уверение Анастасии ничего не изменило, сцены взросления и интимные моменты пропускала. Но да, посмотрела, если можно так выразиться про несколько недель напряженнейшей работы, а работать я, мальчики, умею, можете мне поверить. Зачем? Довольно неприязненным тоном спросил я, и кто еще к нашим житиям причастился? Причастились планетарные и системные скины, я уже знал, что эти слова означают, а еще я знал, что системный скин был, вроде бы, вообще самым главным, а зачем, так ведь как еще-то, чтобы принимать решение, нужно знать предмет и иметь по нему мнение, не так ли, какая честь, в голосе Олега было столько злобного сарказма, что скривился даже я, и как, понравилось, рады, что потрафили вашим сиятельством. Может, еще чего показать, фокус там, песенку спеть, не стесняйтесь, вдруг неясности какие остались, не юродствуйте, Анастасия до того холодно и уверенно оборвала его, что Олег заткнулся сразу же, без возражений, на лету, а я этому не удивился, потому что чувствовалось за ней право так говорить, лишнее это, и еще хочу напомнить вам, друзья, что вы в какой-то мере мои создания, ведь именно я подняла с грязного пола то, что от вас осталось, именно я слепила из этого ваши тела и восстановила в них жизнь. Именно я впустила вас в наш мир, и поэтому я имею право знать, кто вы и что вы, а недовольство свое поэтому потрудитесь держать при себе. И ведь не поспоришь, после недолгого молчания сконфуженно прокряхтел Олег, да и я опомнился. Да, но все равно, ангел вы наш, как-то оно не очень приятно, если честно. Это не упрек, это я вас просто информирую о том, что у меня сейчас на душе, правду говорю, так сказать, или вас это тоже не очень интересует, откровенность важна, кивнула ему Анастасия, но все же по-настоящему на чистоту говорят между собой только очень близкие люди, да и то довольно редко, обычно уже перед разводом, откровенность, друг мой, должна быть разумной, разве не так, в деловом разговоре лишней откровенности не место, это глупо и не нужно, карты на стол, это позиция дурака, к тому же еще и не владеющего ситуацией, путающего друзей со всеми остальными, что довольно-таки оскорбительно. Я вот, например, тоже многое могла бы вам сказать, могла бы поделиться своими душевными терзаниями, но делать этого не буду, не доросли вы еще до этого уровня. Понимаете, почему, Кремень, показал мне пальцем на Анастасию Олег и уселся на место, я ж говорил, трудно нам с ней будет, Саня, у нас комполка и тот душевней был, ну да ладно, может, оно и к лучшему, может, оценим еще. Так зачем, говорите, вам все это понадобилось, и жизни наши, и остальное и прочее. Когда-то давно издалека зашла Анастасия и жестом попросила меня налить ей еще немного портвейна. Когда я еще только начинала, скажем так, некоторую свою деятельность, был у меня один помощник. И вот попросила я его выполнить одно мое не слишком простое, но и не слишком сложное задание. Ничего особенного, но нужно было потрудиться, смекалку там по ходу дела проявить, настойчивости что-нибудь, может быть, еще. Я его, знаете ли, в этом не ограничивала. Мне нужен был результат, я самонадеянно полагала, что помощника моего уже не нужно водить за ручку, но, обосрался, довольно фамильярно ляпнул Олег, все-таки 300 грамм портвейна сделали свое дело, помощник-то, ой, последний возглас относился к нему самому, но Анастасия даже не поморщилась. Да, она неопределенно пошевелила пальцами в воздухе, как-то так он и поступил. Оправдания меня не интересовали, но выслушать пришлось, причем не только мне, но и всему отделу. Рассказывал он в красках, играл на зрителя, и получил всеобщее сочувствие, молодец. Там была настоящая борьба, в духе северного мужества, если вы понимаете, о чем я, и закончилась она в том же духе, ничего не поделаешь, северное мужество, оно такое, победа там не важна, важна только славная гибель. А по факту, он взял первую же проблему на пути и сознательно раздул ее до небес, до открытого конфликта, сделав тем самым все остальное невозможным, а потом вернулся ко мне. Бывают такие сволочи, портвейн развязал язык и мне, добавив пыла, ох, как я вас понимаю. И ладно, когда от глупости, а то ведь если от хитрожопости, пристрелить же просто хочется, ну, или морду набить, это не наш метод, улыбнулась мне Анастасия, но пришлось мне, причем ни словом и ни взглядом не дав ему понять, что я чувствовала на самом деле, самой заняться своим же поручением. Помнится, весь следующий день на это убила, но сделала. А помощника потом куда? Поинтересовался Олег штрафными санкциями. Вот он удивлялся потом, наверное, когда на обочину вылетел. Удивлялся, кивнула Анастасия, и все пытался понять, что происходит. Все приходило и вопросы задавал, в глаза заглядывал, но мне он был уже не интересен. И где он теперь, даже и не знаю. Чем-то же занят, наверное. Вы страшная женщина, икнул Олег, не в том смысле, что, так-то вы красавица, я не об этом. А как же второй шанс, не заслужил, пожала плечами Анастасия, не был достоин. Иногда приходится и десятые шансы давать, но чаще всего обхожусь одним, от человека зависит. Согласен, невольно запинаясь и путаясь в словах, поддержал ее я, заодно подавив в себе внезапное желание приобнять друга, ну или хотя бы похлопать его по плечу. Тебе, Олежа, я бы и все 50 шансов дал, уж такой ты молодец. Да чего ж ты быстрый, Олег забрал мой бокал, недовольно глянув в почти пустую посудину, давай чай пока пей. Но это ладно, и все же, почему именно мы нужны? Неужели Горлохватов, отчаянных ребят не осталось? Или вон, роботы эти ваши, чем не вариант? Роботы не вариант, вновь начало с конца Анастасия, потом поймете почему, там множество ограничений. Да и нет у нас роботов в том смысле, какой вы закладываете в эти слова, а горлохваты, как вы говорите, имеются, как же без них, и квалификация у них высочайшая, но не среди сотрудников нашего института, такой вот нюанс. Плюс есть проблемы с мотивацией, с личными качествами, лишние проблемы, ненужные. А, протянул Олег, понял, чужих вам не надо, вам нужны свои в доску. Да только откуда же в вас столько к нам доверия? Может, мы вам и не свои вовсе, или нам тоже мотивации с личными качествами не хватает. Я вот, например, уголовник самый настоящий, Саня вообще комсорг. Как вы все это учитывать будете? Где вы возьмете нашу верность? Не будем же мы, в самом деле, присягу вам давать. Невнимательно слушайте, укорила его Анастасия. Ну или не можете пока делать правильные выводы из моих слов, скорее это, чем первое, не привыкли еще. Я ведь не просто смотрела ваши жизни, это не спектакль и не развлечение. Сначала Искины пропустили все данные по вам через себя, от рождения и до того самого дня, выделили главные, все узловые и поворотные точки в вашей судьбе, составили подробнейшие психологические портреты, после чего в дело включилась уже я. Несколько недель, друзья мои, несколько недель, с утра и до вечера, с полным погружением, удалось запрет профессора обойти, но оно того стоило. Я была рядом с каждым из вас в самые важные моменты вашей жизни, ваш последний полет вообще прокручивали несколько раз, до того он всех впечатлил. Чувство долга, трезвый холодный расчет, мгновенное принятие правильных решений, не просто стрессоустойчивость, а готовность выполнить задание в условиях, практически гарантирующих гибель, все это вместе взятое, друзья, поднимает вашу планку настолько, что уже встает вопрос не в том, подходите ли вы мне, а как бы даже и не наоборот. Ну, это вы хватили, конечно, улыбнулся Олег, да и я довольно хихикнул, горячий чай не очень-то мне и помогал, но да, мы такие. Что же до личных качеств, продолжила Анастасия, то с ними все в порядке, можете мне поверить. Ваше преступление, Олег, при всей его серьезности разобрали и постановили считать необходимым и разрешенным самосудом. Есть у нас такая норма в законе, используется она при достижении некоторого уровня индекса социальной полезности. У меня вот есть, к примеру, тем более что вы искупили свою вину кровью, и вопросов больше быть не может, тем более за давностью лет. Что же до вас, Александр, и до вашего комсомольского прошлого, тут она повернулась ко мне, то вы удивитесь, наверное, но для наших Искинов это стало самым большим плюсом. Они у нас, как ни странно, имеют довольно-таки левые политические убеждения, тут вы с ними совпали по всем параметрам. Немного идеалистично, конечно, но это и хорошо, это уже мое мнение. И позвольте мне, Саша, немного вам помочь, портвейн ваш очень хорош, но не будем превращать важный разговор в балаган. С этими словами она встала с места, а к ней подлетел небольшой металлический агрегат. Я уже знал, что это такое. Это было что-то вроде механического посыльного для передачи от человека к человеку чего-нибудь материального. Почта такая, очень удобно. Как по мне, хоть я еще этим и не пользовался. Анастасия вытащила из открывшейся коробочки какой-то пластырь и налепила его мне на висок, в голове зашумело, возникло и тут же исчезло легкое головокружение, а потом я протрезвел, разом, мгновенно, как будто живой водой умыли. «Второй шанс», — прокряхтел я, протерев глаза. «Действительно, с чего это меня так торкнуло, чуть больше стакана же выпил, да хоть 50-й», — пожала плечами она, улыбаясь, повторив мои же слова. «Для вас, Александр, сколько угодно, но все же прошу не злоупотреблять ни шансами, ни спиртным. Я понимаю, вы родились в том месте и в те времена, где культура употребления алкоголя довольно своеобразна, но...» «Культура», — хмыкнул Олег, когда она чуть замялась, подбирая слова, «скажите тоже, первач они там жрут на перегонки, пока рогами в землю не воткнутся, вот такая там культура». «Сам знаю, я поморщился от нравоучения и чуть осадил Олега, Анастасия-то была деликатна, не умничай, проехали, вы лучше давайте дальше нас соблазняйте, мне очень понравилось, приятно слышать, хоть и сомнения одолевают, так, говорите, я прямо готовый пилот, сел и поехал, именно, улыбнулась мне она, завтра сами все увидите, я, когда вас собирала, об этом позаботилась, вы просто пока не понимаете ничего». Ну и еще весь ваш старый жизненный опыт мешает, придется вам его откинуть и все получится, уверяю вас. Ладно, пожал я плечами, только не жалуйтесь потом, уж я откину так откину, но согласен, не знаю еще точно с чем, но согласен. В любом случае посмотреть-то можно, а, Олег, да подожди ты, взмолился он, быстрый ты, когда надо и когда не надо. Ладно, хорошо, посмотреть можно, я согласен тоже, а вот если не получится у нас... «Не подойдем мы, что тогда? Этот ваш третий круг? Да зачем же?» Удивилась Анастасия. «Своей властью выправлю вам этот несчастный рейтинг, от себя отщипну, забудьте вы уже про него. Он, честно говоря, только на старте жизни важен, ну или если цели у вас наполеоновские, а сняли его с вас за тем, чтобы хоть какой-то стимул у вас был, понимаете? Я же ничего тогда о вас еще не знала, так что выправлю, помогу устроиться куда-нибудь». «Начнете просто жить, работать, учиться, да что угодно, вам самим виднее будет. Что еще? Ну, открытку вам раз в год буду посылать, поздравительную, найду уже с чем поздравить, да и все на этом. Прямо беспроигрышная лотерея какая-то», — скривился Олег, «но что-то мне говорит, что второй вариант сильно хуже. Вот и подумайте об этом». Анастасия встала с места, «а я пока вас оставлю, не буду мешать. Увидимся завтра утром». «Вместе пойдем корабль смотреть, там все и решится». Мы встали тоже, попрощались с ней и она, уверенно развернувшись на каблучках, спокойной и ровной походкой ушла в лес, не оглядываясь и не обращая уже больше на нас внимания. «Какой у нас нынче?» Я смотрел ей вслед, на ее статную и стройную фигуру в стильном платье, на безупречную осанку и не мог подобрать слова. «Камеск странный, бери выше, Саня», — поправил меня Олег. «Это же самый настоящий комдив в юбке, а то и командарм». «Наверное», — согласился я, — «командармов я не видел, не успел, но вот встреченные мною в жизни комдивы выглядели по сравнению с Анастасией немного побледнее». «Так и есть, что делать будем? Спать, Саня?» — пожал плечами Олег. «Я, во всяком случае, буду точно. Да я не про сейчас, я вообще. Мне хотелось с ним поговорить, уж слишком невероятным все было, а я именно про сейчас». С нажимом повторил Олег, потому что про вообще бестолку будет, мы ж не знаем ничего. Завтра, Саня, все завтра, когда корабль увидим, когда хоть что-то поймем, когда ее слова странные сбудутся или нет, вот тогда и поговорим. Лады, лады, вздохнул я и стал помогать ему убирать со стола, засунув по пути себе в рот небольшое пирожное с кремом, чтобы хоть так примириться с реальностью, завтра так завтра. Глава 17. Все же слава богу, что кровати наши нынешние ни в какое сравнение с прежними нарами не шли, и лечить могли по мелочи, и усыплять качественно, а то бы я до самого утра и сам провертелся, и Олегу с Димой спать бы не дал, а так завалился, глаза закрыл, и вот оно уже утро. Наш куратор, кстати, заявился вчера сразу же после ухода Анастасии, делая вид, что ничего такого не произошло, но после подъема собрался вместе с нами.